Глава вторая. Эсмира. «Добрый день. Я Григорию Валентиновичу. У меня запись», — говорю секретарше. Молодая девушка с очень яркой внешностью что-то смотрит на планшете. «Эсмира Иманова?» — уточняет она. «Да. Подождите на диванчике. Григорий Валентинович занят. Я сажусь на диван и жду. Меня вот раздражает эта непунктуальность, словно у других людей куча времени». Если бы я знала, то не села бы в машину к Меркулову. Тело начинает мелко дрожать, как вспомню этого козла. Как он посмел вытворить то, что сделал в машине. Знаете, вот когда уже после приходят на ум всякие умные фразы и действия, надо было сделать то, сказать так, вот и у меня сейчас так. Веду внутренний диалог и думаю, какая же я умная и дерзкая, если бы только сразу так среагировала. Слышу, как открывается дверь, и оттуда выходит кто-то. «Соня, отмени все записи на сегодня», — говорит мужчина. «У вас еще одна встреча, нельзя отменить». «Что значит нельзя? Если это не президент, то шли всех нахер». Я встаю и подхожу к тучному мужчине с залысинами. «Григорий Валентинович», — говорит секретарша. «Что, Григорий Валентинович? Ты можешь сделать хоть что-то нормально, дура ты безмозглая? Лучше бы не губище качала, а мозги». Просто унижает девушку. Я в шоке. Не от грубости, а вообще от ситуации. Этот урод у власти думает, что имеет полное право так общаться с работниками? «Здравствуйте». Перебиваю его и даю о себе знать. Он поворачивается, и я вижу, как от злости пульсирует венка на его лбу. Он очень неприятный тип. «Здравствуйте». Здоровается в ответ. Протягиваю руку, и он тут же ловит мою ладошку своей потной. «Эсмира Иманова». «У нас назначена на сегодня встреча. Очень приятно, очень». Его глазки-бусинки проходятся по моему телу, отчего мне хочется влепить ему пощечину. «Я вообще-то на сегодня закончил, у меня появились важные дела. Но ради вас, Эсмирочка, я готов все отменить». Сально улыбается. Я забираю свою руку и незаметно вытираю ее о юбку. «Буду признательна». «Пройдемте в кабинет». Открывает передо мной дверь. «Соня, два кофе». Я захожу внутрь и чувствую, как наш мэр кладет мне ладонь на поясницу и подталкивает в сторону дивана. «Вы не против, если посидим здесь? За весь день уже насиделся в кресле». «Конечно». Сажусь на диван и отсаживаюсь от мужчины. Соня заходит в кабинет и расставляет кофе, сухофрукты с орешками на журнальный столик. Я достаю из сумки папку и протягиваю мэру. «Я пришла поговорить насчет земли в Комсомольском районе». «Эсмира», – перебивает меня. «Давайте сперва выпьем кофе, а уже потом поговорим. Вы меня простите, но я хочу насладиться напитком в обществе красивой девушки». И в наглую смотрит на мои ноги. И я это проглатываю. Мне нужно получить одобрение на строительство кризисного центра для женщин. Отец и братья сказали, что могут сделать все сами. Дать денег, и мне не нужно заниматься ерундой. А меня так задело это высказывание. Я не занимаюсь ерундой. Я помогаю, действительно помогаю людям, а они не понимают. Думают, что все это блажь, скоро у меня пройдет. Они вообще меня не понимают, может только Тео. Мне не нужны их деньги и связи, сама все делаю. Конечно. Вежливо улыбаюсь и беру кружку с кофе. «Эсмирочка, расскажите мне, откуда вы такая красивая взялись? Внешность у вас такая экзотическая». «Спасибо. Я, можно сказать, местная». «Правда? Я думал, может, приехали из каких-то жарких стран». «Не люблю жаркие страны». «Зачем жаркие страны, когда вы и сами из мира очень горячие?» — произносит мэр. А я едва кофе не давлюсь от такой фамильярности. Он садится ближе, и диван продавливается от его веса. Я чувствую удушливый запах его одеколона и пота. Следующие полчаса я терплю подкаты от мэра. Я думала, что в наше время такого не бывает, и вот пожалуйста. Я практически его не слушаю, думаю о своем. Что заказать на ужин? Какой фильм посмотреть? Почему Игорь, мать его, Меркулов такой красивый? Эта мысль меня немного отрезвляет. Я не буду думать о нем, не хочу. Пусть катится куда подальше, а сама понимаю, что скучала. Раньше Игорь был вхож в нашу семью и был моей детской и юношеской любовью. Я так страдала, что чувства безответные. У меня было помешательство на нем. Я думала, что когда вырасту, то мы поженимся, и у нас будет куча детей, две собаки и три кота. Но, увы, мечты так и остались мечтами. Нет, замуж я вышла, но не за Меркулова. Лучше бы ждала Игоря, честное слово. А сейчас мне 23, я вдова, у меня нет детей, нет собак, нет котов и Игоря тоже нет. Зато есть психологическая травма, приступы паники и годы работы с психологом. Везде нужно искать позитив, правда? Георгий Валентинович, вы извините, но мне скоро на другую встречу. Перебиваю мужчину. Не могли бы вы посмотреть документы и дать свой ответ? Он замолчал и посмотрел на меня со злостью, но потом взял себя в руки. Конечно, Исмирочка. Оставь документы и свой личный. Делает на этом слове ударение. Телефон Сони, и я посмотрю, что можно сделать. Спасибо большое. Пока не за что. Я встаю. Мэр со второй попытки поднимается следом. Мы снова протягиваем друг другу руки, и я выхожу из кабинета. У Сони оставляю папку и на стикере записываю номер телефона. Перед уходом захожу в туалет, мою руки, а потом санитайзер растираю по ладоням. Выхожу из здания и думаю о том, что нужно вызвать эвакуатор. А потом замираю на месте, потому что джип Меркулова так и продолжает здесь стоять. Он все это время ждал меня. Сердце делает сальто в груди, а руки с ногами становятся холодными. Я нервно облизываю губы и иду к машине Игоря.